Алло, Валь, это тебе твой сводный брат звонит. Алло. Валь. Алло. Это я твой брат. Ты меня слышишь, Валюш? Ну-ну. Ну это я твой брат. Да что ты? Вот, понимаешь, у меня тут квартиру отобрали аферисты. Можно я у тебя недельку поживу? Этого не хватало. Почему? Ты мне сдался. Ну я ж твой брат сводный. Тебе тут и ебё на мать не детский сад. Не наебёшь, блядь. Почему? Ну я твой брат. Алло. Тебе тут не детский сад. Ну, Вань, ну дай пожить у тебя недельку. Пошёл нахуй, я ещё не ёбнулась. Ну почему? Я твой брат, ну родного брата, ты пусти в квартирку-то. Ну что ты? Да. Братень отыскал. Ага. Да? Да. Хуйна. Ну и тут еще твой сосед из 218 вот рядом со мной стоит, он это одобряет. Угу. Вот. Мне хуй с ней. Ну ему с тоже хочет. С соседкой. Он еще хочет тоже с тобой пожить. Слышишь? Ну хуй она сдалась. Ну хуй, ну... Ёбнулись, к психиатру идите, паскуды ёбаные. Зачем? Алло, Валь. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Чего тебе? Я хочу вот насчет вашей квартиры узнать, просто мне поручить. Лучше насчет своего хуя узнай, а то я его топором отрублю нахуй. А что узнать-то? Расскажите мне. Валентина Петровна, здравствуйте. Алло. Да нахуй ты сдался. Давайте квартирку передадим мне. Иди нахуй, сука, зарублю, паскуда блядская. Зачем вы ругаетесь? Алло.